Хоть он и повел себя как герой, но, к сожалению, был недостаточно силен, из-за чего его в итоге избили. Наруто досталось бы еще сильнее, если бы телохранитель маленькой девочки не подоспел вовремя. Девочкой, конечно же, была Хината Хьюга. Сегодня была их первая встреча. Вот оно как. Ты поступил правильно, Наруто. Молодец, сказал Какаши, взъерошивая желтые волосы Наруто. Правда, ты не злишься на меня? Нет, я не злюсь. Замечательно, взволнованно закричал Наруто, подпрыгивая вверх. Но он тут же перестал это делать и скорчил лицо, от того, что ему стало больно из-за полученных ран. Не совершай таких резких движений, иначе твои ранения никогда не заживут. Хорошо, покорно сказал Наруто, при этом улыбаясь. Подойди ко мне, я подлечу тебя. Наруто послушно приблизился. После этого Какаши протянул свою руку, на которой появилась зеленая чакра, к его лицу. Вскоре все синяки пропали. В то же время Наруто почувствовал, что ноющая боль в его лице исчезла. Техника мистической руки была простейшей и единственной медицинской техникой, освоенной на данный момент Какаши. Хоть она не была эффективна против серьезных ранений, но справиться с синяками и ссадинами на лице Наруто вполне могла, так как побили его маленькие дети, серьезных повреждений не было. Широний-чан, ты потрясающий, мне теперь совсем не больно. Похоже, мне нужно серьезнее отнестись к твоим тренировкам, раз ты не можешь победить каких-то трех мальчишек, сказал Какаши и легонько постучал Наруто по голове. Ауч, больно схватился за это место Наруто. В его глазах читалась небольшая обида на Какаши за это действие. Ладно, не смотри на меня так, ложись сегодня пораньше, жду тебя завтра на 7-м тренировочном поле в 8 часов утра. Не опаздывай, строго сказал Какаши и развернулся, чтобы уйти. Но перед этим он остановился и внимательно оглядел комнату Наруто. На полу валялись грязные вещи, немытая посуда и еще бог знает какая грязь. И это касалось всех комнат. Здесь жуткий беспорядок. Наруто, приберись у себя дома. Услышав это, Наруто жутко смутился. Я знаю, Широний-чан. Хорошо, не засиживайся допоздна. Увидимся завтра утром, закончил Какаши и направился к двери. Пока, Широний-чан. Какаши махнул рукой на прощание и ушел. Наруто же не смог сдержать широкой улыбки, смотря на уходящего Какаши. «Что ж, начнем уборку», — сказал он, закатывая рукава своей кофты. Какаши проснулся ранним утром следующего дня. Взглянув на время, он понял, что было еще слишком рано, поэтому он в спокойном темпе пошел к себе на кухню. Сейчас был его отпуск, поэтому он мог расслабляться так, как ему хочется. Вчера на обратном пути Какаши купил рис, чтобы сварить его сегодня. Также он приготовил рыбу и нарезал салат. Все это, вместе с рисом, он положил в два бента и упаковал их. Готовка была одним из способов Какаши снять стресс. Кажущийся на первый взгляд простым процесс приготовления пищи, способен вызвать в человеке самые разные чувства. Поэтому Какаши любил проводить за этим занятием свои ленивые часы. Но на этот раз он готовил не только на себя, но и на маленького 4-летнего дьяволенка. Какаши взял с собой бенто и заранее заваренный чай и вышел из дома. Сегодня было слегка прохладнее, чем вчера, поэтому шел он укутанный в шарф. Когда Какаши пришел на 7-е тренировочное поле, он увидел уже сидящего там Наруто. Какаши на всякий случай проверил время. 8 часов. Замечательно, я не опоздал. Привет, Наруто. Ты рановато. Ах, Широний-чан, ты наконец-то пришел. Я уже давно жду тебя, сказал радостно Наруто, быстро вскочив на ноги. Странно, я точно помню, что мы договорились на 8 часов. Почему же ты пришел сюда так рано? Просто дома было скучно, поэтому я пришел сюда пораньше. На самом деле Наруто ждал Какаши на тренировочном поле с 7 часов. Несмотря на то, что на улице было холодно, одет он был в довольно тонкую кофту. Из-за этого он сейчас немного дрожал и шмыгал красным от холода носом. Заметив это, Какаши бессильно улыбнулся. Что за глупый ребенок? Разве можно так одеваться в такую погоду? Какаши снял с себя шарф и укутал им Наруто. Тебе не стоило ждать меня на открытом воздухе, когда так холодно. Некоторое время Наруто ошеломленно наблюдал за действиями Какаши. Затем он схватил шарф рукой и натянул посильнее на свое лицо, потому что его глаза внезапно начали слезиться. Именно это чувствуют люди, когда о них кто-то заботится. Давай на время отложим тренировку и погреемся. Здесь недалеко есть место, где можно отдохнуть, сказал Какаши, разворачиваясь спиной и начиная идти. Не услышав шагов, за его спиной он обернулся и увидел все еще стоящего на месте Наруто. Что случилось, Наруто? Поторопись. «Уже иду», будто очнувшись от своих мыслей, выкрикнул Наруто и поспешил за Какаши. На холодном тренировочном поле маленький желтоволосый мальчик шел рядом с серебристоволосым подросток. Этот мальчик улыбался ярче, чем когда-либо прежде. «Я счастлив, что встретил тебя, Широний-чан». Внутри небольшой закрытой деревянной беседки Какаши достал два бента. «Широний-чан, что это?» — с любопытством спросил Наруто. «Я приготовил нам небольшой перекус. Ты ведь наверняка не завтракал. Бери и ешь, уверяю, это вкусно», — сказал Какаши. После этого он открыл свой бенто и быстро положил себе еду в рот, что Наруто даже не успел увидеть его лицо без маски. Однако сейчас Наруто это волновало не так сильно, как аппетитный бенто перед ним. Он тоже взял немного еды и положил себе в рот, после чего из его глаз внезапно полились слезы. «Очень вкусно», — всхлипывая, сказал он. Какаши изобразил на своем лице счастливую улыбку. «Тебе нравится? Тогда ешь как можно больше». Хаймэм, промычал Наруто, уже запихав себе в рот как можно больше. Он так быстро накладывал себе в рот еду, что в итоге умудрился подавиться. Какаши слегка усмехнулся, увидев это. Он налил чашку горячего чая и передал ее Наруто. Тот мгновенно выпил ее залпом. «Кха-кха, ха-а, я чуть не умер», — сказал он, похлопывая себя по груди. «Это потому, что ты ел слишком быстро», — сказал, улыбаясь, Какаши. «Просто твоя еда слишком вкусная, Широний-чан. Я рад. После еды сделаем небольшой перерыв, а затем начнем тренировку». «Хорошо», — Широний-чан громко прокричал Наруто. Примечание к части. Переводчик умер от Милоты. 88. Доверие. После небольшого перерыва Какаши и Наруто снова стояли на седьмом тренировочном поле. «Наруто, помнишь технику теневого клонирования, которой я научил тебя раньше?» «Конечно, я помню. Я продолжал самостоятельно практиковаться и теперь очень хорошо ее использую». «О, неужели? Тогда продемонстрируй мне, насколько ты преуспеть в этом». «Хорошо». Наруто сложил ручную печать и выкрикнул. «Техника теневого клонирования». Бах. Вместе с характерным звуком, около Наруто появился идентичный ему клон. «Эй, ну как тебе, Широний-чан? Вижу, ты не ленился и усердно тренировался, пока меня не было», — удовлетворительно кивнул Какаши. «Конечно, ведь я Узумаки Наруто. И однажды я стану Хокаге», — сказал Наруто, показывая большой палец и белоснежную улыбку. Смотря на такую позу Наруто, Какаши внезапно вспомнил Гая. «Теперь давай посмотрим на твое тайдзюцу. Нападай на меня со всей силой». «Хорошо, Широний-чан, но тебе нужно быть осторожным», — сказал Наруто и тут же ударил своим маленьким кулачком в сторону Какаши. В отличие от решительного Наруто, Какаши выглядел очень расслабленно. Он положил руки в карманы и легко увернулся. Он не хотел, чтобы его руки мерзли на улице. «Ты слишком медленный, слишком большой замах, недостаточно сильно». Неправильный угол атаки, небрежно голосом стал он указывать на недостатки Наруто. Хоть тот и не был очень умным ребенком, но под строгим руководством Какаши он довольно быстро исправил свои ошибки. Но уже через некоторое время его детская выносливость иссякла, и он стал задыхаться. «Ты можешь продолжать?» — Наруто спросил Какаши, смотря на еле стоящего Наруто. «Конечно могу», — твердо ответил Наруто, несмотря на пот, стекающий с его лица. «Тогда продолжаем», — с улыбкой сказал Какаши. «Хорошо». Он не знал, сколько еще времени прошло, но Наруто сейчас лежал на земле, полностью промокший от пота, не в силах больше встать. Какаши понимал, что он достиг предела своей нынешней выносливости. «Наруто, отдохни немного. Продолжим позже». «Подожди, Широний-чан, я все еще могу», — задыхаясь, сказал Наруто, пытаясь встать. Но Какаши не дал ему этого сделать. Он толкнул его обратно на землю. «Сейчас тебе следует взять перерыв. Благотворная тренировка должна состоять из баланса между работой и отдыхом, так что не стоит перенапрягаться». «Ладно, я понял, Широний-чан», — сказал Наруто и уселся на землю. «Наруто, все ли хорошо у тебя было, пока меня не было?» «Да, просто замечательно. Я не знаю почему, но теперь на моем столе каждый день появляются деньги на расходы. Это намного лучше, чем было раньше. Я рад. Раз уж у тебя теперь есть деньги, ты должен хорошо кушать каждый день. Ты не должен постоянно есть лапшу или другую еду быстрого приготовления. Это касается и рамена. Хоть он и вкусный, но ты не можешь есть только его. Не будь придирчивым к еде. Купи молока и пей его каждое утро, чтобы хорошо расти. Также ты должен мыться каждый день, чтобы быть чистым». И задумавшись о чем-то, говорил Какаши, в то время пока его улыбка становилась все шире и шире. Глаза Наруто стали слегка влажными от этого вида. «Становится так тепло в груди, когда видишь, как кто-то о тебе заботится. Наруто, «Ты слушаешь меня?» — повысил голос Какаши, заметив, что Наруто витает в своих мыслях. «Да, я слушаю. Ты должен хорошо выслушать и запомнить то, что я сейчас сказал. Все-таки это слова очень важного для тебя человека, поэтому ты должен знать их наизусть». «Что это за человек?» — в замешательстве спросил Наруто. Он не понимал, о чем сейчас говорил Какаши. «Этот человек твоя мама», — сказал Какаши, с доброй улыбкой на лице. «Мама», — ошеломленно произнес Наруто. «Широни-чан, ты ведь знаешь, кто мои родители. Ты можешь мне рассказать мне о них?» — взволнованно сказал он, моментально вскочив с земли и начав тянуть Какаши за руку. Его глаза, полные невероятного желания, заставили сердце Какаши немного смягчиться. Но он знал, что пока что не может рассказать Наруто о его родителях, иначе в будущем могут возникнуть некоторые проблемы. «Наруто, я не могу тебе об этом рассказать. Почему? Я хочу знать. Почему ты не можешь мне рассказать? Они же мои родители!» — закричал Наруто, пока из его начали капать слезы. Ему показалось, что все его обиды за прошедшие годы внезапно вырвались наружу. «Почему у других есть родители, а меня нет? Почему о других детях заботятся, а обо мне нет? Почему все ненавидят меня?» Все эти вопросы постоянно появлялись в голове Наруто, но он не мог найти на них ответ. «Наруто, твои родители погибли, защищая тебя. Можно сказать, что ты был очень важен для них. Чтобы защитить меня?» — сильно удивился Наруто, что даже его слезы перестали течь. Он был совершенно сбит с толку этими словами. «Именно, Наруто. Когда ты станешь сильным шиноби, достойным всеобщего признания, я назову тебе их имена. Подождешь до тех пор?» — спросил Какаши, глядя на лицо желтоволосого мальчика. В его памяти тут же возник образ другого желтоволосого мужчины, которого он раньше называл учителем. Наруто быстро вытер остатки слез и твердо взглянул на Какаши. «Да, я обязательно стану великим шиноби, и меня все признают. Тогда ты скажешь мне, кем были мои родители, Широни-чан?» «Конечно, я скажу тебе, если это случится, но для этого тебе нужно усердно работать». «Хорошо, Ничан, я уже достаточно отдохнул, давай продолжим. Вижу, ты полон энергии». «Ладно, давай продолжим». Кулаки и ладони снова начали сталкиваться в тренировочной схватке, но в этот раз глаза Наруто были полны надежды. «Папа, мама, я не подведу вас». Какаши заметил перемены в настроении Наруто. Он был рад, что на его детском сердце стало чуть меньше бремени. Сказав о его родителях, Какаши надеялся, что Наруто поймет чуть раньше, как велика их любовь к нему. Он не был нежеланным ребенком. Его рождение принесло счастье двум замечательным людям. В последние минуты своей жизни Минато и Кушина вложили свою надежду и любовь в Наруто. Какаши надеялся, что Наруто поймет это и станет более ответственным. И тогда настанет час, когда он осуществит свою мечту, которая передалась ему от Минато и Кушины. Посмотрев на нынешнее усердие Наруто, Какаши не мог не улыбнуться. «Сенси, я сделаю все возможное, чтобы помочь вашему сыну». 89. Остров. Незаметно для Какаши прошел целый месяц. Это был первый раз, когда его отпуск длился так долго. Он даже успел почти позабыть, что живет в опасном и жестоком мире шиноби. Но была одна вещь, которая продолжала огорчать его весь месяц. Проклятая печать, которая, несмотря на метод запечатывания зла, время от времени активировалась, принося ему сильную боль. Какаши понимал, что если подобное произойдет во время битвы, он может оказаться в опасной ситуации. Он заметил, что проклятая печать активируется в тот момент, когда он сильно расходует свою чакру на тренировке. Как только это происходит, все его мышцы парализует невероятная жгучая боль. Из-за этого Какаши с нетерпением ждал дня, когда Джирая вернется в Коноху. Но вскоре эти ленивые деньки вскоре закончились. Какаши неторопливо шел по улице, когда внезапно обернулся, что-то почувствовав. «Кто здесь?» — крикнул он. Из темноты появился человек в маске Анбу. «Какаши, Сандэми сама зовет вас». «Хорошо, я понял», — сказал Какаши и тут же исчез. У него такое острое восприятие. «Я не ожидал, что меня так легко обнаружат», — пробормотал Анбу и тоже исчез. «Офис Хокаге. Сандэми сама, вы звали меня? О, ты уже здесь, Какаши. Я вынужден тебе сообщить, что у Джирайи на обратном пути в Коноху возникли некоторые проблемы, из-за которых он задержится. В то же время у меня есть миссия, которую нужно срочно выполнить, и я очень надеюсь, что ты возьмешься за него, пока Джирайи нет». Услышав это, Какаши немного расстроился. «Это плохие новости. Я не думал, что возвращение Джирайи так задержится. Похоже, мне еще какое-то время придется походить с этой проклятой печатью на шее. Я понял, Сандэми-сама, не могли бы вы сказать мне, в чем заключается миссия? Это довольно сложная миссия. Ее содержание находится в этом свитке, сказал Сандэми. Взяв в руки свиток миссии, ты можешь взять с собой одного анбу. Кого брать, выбери сам. Закончив говорить, Сандэми бросил Какаши свиток. Есть, Сандэми-сама. Кстати, я слышал, что недавно ты проводил много времени с Наруто. Это так внезапно, спросил Сандэми. Да, Наруто сын моего сенсея, поэтому я обязан заботиться о нем. На эти слова Сандэми мог только тяжело вздохнуть. Это доставит тебе хлопот, сказал он. Это моя обязанность. Когда тебя не будет в деревне, я буду присматривать за Наруто. Так что не беспокойся о нем. Спасибо, Сандэми-сама. Ха-ха, не стоит меня благодарить. В конце концов Минато был учеником моего ученика. Покинув офис Хокаге, Какаши сразу отправился на базу Анбу. Перед этим он успел прочитать свиток миссии, которую ему поручил Сандэми. На острове, находящемся на границе страны огня и страны воды, происходило что-то странное. Жители местной деревни утверждают, что видели гигантского монстра, поэтому они просят Канаху разобраться с этим. Монстр, я пока ничего не могу сказать по этому поводу, но раз уж место миссии находится довольно далеко, будет лучше взять с собой кого-то быстрого. Обычно подобные миссии Какаши выполнял в одиночку, но сейчас на его теле была проклятая печать, которая могла подвергнуть его серьезной опасности. Поэтому он решил найти себе компаньона, который сможет прикрыть ему спину в такой момент. Какаши решил не затрачивать на это много времени, поэтому он тут же отправился на базу Анбу, чтобы найти кого-нибудь быстрого. И единственный, кто мог сейчас поспевать за Какаши, был Шисуи. Выбор Какаши был очевиден. Прибыв на базу, он отметил, что здесь ничего не изменилось. Все-таки прошел только месяц. Он дошел до комнаты шестой команды и открыл дверь. Лидер. Привет, лидер. Сразу раздались многочисленные приветствия. Почему ты здесь, сэмпай? Ты ведь в отпуске, с любопытством спросил Тенза. Сандэми-сама внезапно решил отправить меня на миссию. Я скоро отправляюсь, но перед этим решил зайти сюда, взять с собой напарника, объяснил Какаши. Затем он быстро оглядел комнату, сразу же найдя нужного ему человека. Шисуи, ты свободен? Да, отлично. В таком случае я хочу, чтобы ты отправился со мной. Пункт нашего назначения довольно неблизкий, поэтому выполнение этой миссии займет время. Без проблем, сэмпай. Тогда иди за мной. Есть. Под мятежные взгляды остальных членов команды, Шисуи и Какаши покинули комнату. Когда отношения между Какаши-сэмпаем и Шисуи стали такими хорошими? Какаши-сэмпай, куда мы отправляемся на этот раз? На остров на границе страны огня и страны воды. Говорят, что там появился монстр, и нам поручено разобраться с ним. На границе страны огня и страны воды, задумчиво повторил Шисуи. Он вспомнил то, как они вторглись недавно в страну воды, и том, что там произошло. Если Киригакури узнает, что они с Какаши находятся на границе страны воды, то у них появятся проблемы. Какаши догадался, что Шисуи сейчас думает о том, что произошло с ними в стране воды. Не переживай, вероятность того, что мы встретимся там с Шиноби Киригакури, очень мала. Не может же нам настолько не повезти. В конце концов, жители местной деревни направили запрос в Канаху, следовательно, они не просили помощи у Киригакури, поэтому проблем не возникнет. Да, Какаши-сэмпай, и давай сохраним наши предыдущие правила. Во время миссии используем кодовые имена. Да, Сильвер. Благодаря своей высокой скорости, Шисуи и Какаши быстро достигли пункта назначения. Сейчас они стояли в лодке, смотря на остров вдалеке. Хоть это и был отдаленный остров, но его нельзя было назвать маленьким. Но из-за своего местоположения он был малонаселенным. Людям не нравилось жить так далеко от крупных стран. Когда Какаши и Шисуи прибыли на остров, их встретила небольшая группа местных жителей. «Вы, Шиноби Канахи?» — спросил самый старый из них, представившийся старостой деревни. «Да, мы, Шиноби из Канахи. Мы прибыли, чтобы выполнить ваш запрос о помощи в усмирении монстра». «Замечательно. Тогда прошу вас сначала пройти в мой дом, где я вам объясню все подробнее». «Хорошо». Какаши и Шисуи последовали за старостой в его дом. Как только они сели за стол, Какаши тут же начал разговор. «Вы можете нам рассказать, что за монстр появился на этом острове?» Старик устало вздохнул и сказал. «По правде говоря, никто лично не встречался с этим монстром, но с недавних пор мы начали находить отпечатки гигантских лап, с мощными когтями. Некоторые жители видели вдалеке размеры силуэт этого монстра. По их показаниям, он гигантский, примерно 10 метров в высоту. Где именно были найдены следы, вы можете нам показать их? Конечно, они были в горах, за пределами деревни. Шиноби сама, пожалуйста, следуйте за мной, я покажу. 90. Следы. Вскоре Какаши, Шисуи и старосты прибыли в лес за пределами деревни. Шиноби сама, следы находятся в этом лесу, сказал староста. Ладно, вам лучше вернуться в деревню, мы сами все проверим. Спасибо. Какаши и Шисуи не потребовалось много времени, чтобы найти эти следы, но увидев их, Какаши не мог не удивиться. След был действительно гигантским и напоминал лапу какого-нибудь зверя. Сильвер, этот след принадлежит очень крупному животному. Возможно, это даже призванный зверь, сказал Шисуи, внимательно осматривая след. В мире шиноби помимо обычных зверей были еще и призванные звери. Разница в них была в том, что, в отличие от обычных животных, призванные звери могли пользоваться чакрой. Такой зверь, несомненно, был сильнее любого животного. Поэтому, услышав слова Шисуи, Какаши ничуть не удивился. Он тоже прекрасно понимал, что это не могло быть обычное дикое животное. Таких крупных зверей в природе не существовало. По крайней мере, Какаши не мог представить, чтобы какой-нибудь лесной зверь вырос до таких размеров. Но если это был тот, кто может пользоваться чакрой, как, например, жабы с горы Мьёбаку, то все вполне возможно. Какаши задумчиво коснулся своего подбородка. Такой глубокий след он должен обладать невероятной силой. Он должно быть такой же большой, как Гамабунта. Это будет проблематично. Хоть и говорят, что размер не имеет значения, но в случае с призванными зверями, он часто указывает на их силу. Конечно, бывают исключения, вроде Шимы и Фукасаку с горы Мьёбаку. Какаши укусил свой большой палец, сложил ручные печати и ударил по земле. С характерным хлопком перед ним появились 8 собак. «Хей, Какаши, давно не виделись. Тебе от нас что-то нужно?» Собака разговаривает, пробормотал в шоке Шисуи. Он никогда не думал, что увидит говорящую собаку. Паккун повернулся и посмотрел на Шисуи. «Новое лицо? Ладно, Паккун, ты можешь найти владельца этого следа», прервал их Какаши, указывая на след. Все 8 собак тут же начали обнюхивать след и все вокруг. «Это собаки, которых я лично вырастил. Они прекрасные сыщики. Вот значит как. Я не могу поверить, что призванные звери Какаши Сэмпэ такие милые. К тому же еще и умеют говорить», сказал Шисуи. «Мне понадобилось много времени, чтобы Паккун научился говорить. Ты можешь научить меня, как это сделать? Ни одна из моих ворон не умеет разговаривать», с небольшой завистью сказал Шисуи. Все-таки говорящие призванные звери встречались довольно редко, и с ними было куда интереснее, чем с обычными. Обычно только призванные звери с трех святых земель разговаривают, но бывают и исключения. Тебе просто нужно набраться терпения, ведь здесь не было какого-то особого трюка. Хоть Паккун изначально обладал талантом к этому, но Какаши все рано пришлось медленно и старательно учить его говорить. «Какаши, этот след какой-то странный», сказал Паккун серьезным голосом. «Что не так?» в замешательстве спросил Какаши. Он впервые слышал, чтобы Паккун говорил так серьезно. Неужели этот зверь настолько опасен? Запах чакры этого следа поистине ужасает. Это должно быть очень сильный призванный зверь. А еще, я уверен, что это собака. Собака, удивился Какаши. Он не думал, что столкнется с призванным зверем собачьего вида. Это становится интересно. Раз уж он такой большой, почему его заметили на острове только недавно? Он пришел из какого-то другого места, или у него есть причины быть здесь? Раз уж это призванный зверь, то неподалеку должен быть его призватель. На этом острове есть еще один шиноби помимо нас, кто-то еще, кроме меня, использует призыв собак быстро. Обдумал все это Какаши. Паккун, ты можешь найти место, где сейчас прячется этот призванный зверь? Да, это будет легко. Он не заметал за собой следы. Хорошо, тогда веди нас. Ладно, но в этот раз тебе нужно быть осторожным, Какаши. Что такое, Паккун? Ты что-то знаешь об этом призванном звере? Нет, не знаю. Но вся моя шерсть встала дыбом от плохого предчувствия. Раз ты так говоришь, то нам действительно нужно быть осторожными. Блинк, не теряй бдительности и не рискуй понапрасну. Это будет первый раз, когда я буду сражаться с призванным зверем такого уровня. Я понял, Сильвер. Я также впервые буду сражаться с чем-то подобным. Ладно, пошли. Хорошо. Так как Паккун мог в одиночку привести Какаши к этому зверю, остальных своих собак он отозвал. 2 человека и собака отправились на поиски неизвестного монстра. В это время к острову медленно приближалась маленькая лодка. На ней находилось два человека шиноби средних лет и юная кунайчи. Мэйдона, согласно нашей информации, шиноби, похожий на Хатаки Какаши, прибыл на этот остров, сказал шиноби. Я поняла, Ао. В этот раз мы должны выяснить, действительно ли Хатаки Какаши был тем, кто напал на нашу деревню и убил наших людей. Если это так, то мы обязаны убить его безжалостным, ледяным тоном произнесла красивая зеленоглазая девушка. Мэйдона, вы собираетесь бросить вызов Канахе? Неуверенно спросила О. Сейчас Киригакури была не в том состоянии, чтобы начать войну хоть и с ослабленной, но Канахой. Это случится только при наихудшем сценарии, и я не могу позволить этому произойти. Если это действительно Хатаки Какаши напал на Киригакури, то мы имеем полное право схватить его, как преступника. Я слышала, что он любимчик Сандэми, поэтому, думаю, мы сможем обменять его на выгодных для нас условиях, решительно сказал Теруми Мэй. Мэйдона, ты хочешь использовать Канаху для битвы с Ягурой? Да, но я собираюсь скрыть этот факт. Если жители деревни узнают об этом, мы не сможем им все правильно объяснить, и нас заклеймят предателями. Я понял, но я слышал, что Хатаки Какаши довольно силен, сможем ли мы вдвоем победить его? Все в порядке, Ао. Все-таки у меня есть высвобождение лавы, и его будет достаточно, чтобы разобраться с ним, пп, наивная. Услышав это, на лице Ао появилась радостная улыбка. Правда, Мэйдона, вы действительно гений. В столь юном возрасте, вы уже сумели овладеть секретной техникой клана Теруми. Ладно, тогда давай приготовимся к битве. Да, Мэйдона. Что ж, Хатаки Какаши, надеюсь, ты покажешь мне все, на что способен. Прекрасная девушка смотрела на остров с заинтересованной и немного коварной улыбкой. В это время Какаши еще не подозревал, какие проблемы у него возникли. Примечание к части. Нам не может так не повести, говорил он. 91. Трехголовый пес. Какаши, он прямо перед нами, сказал Паккун, указав на пещеру перед ними. Как это? Вход в эту пещеру слишком мал, чтобы в него поместилось существо, обладавшие таким большим следом, с сомнением сказал Какаши. Этого я не знаю, но уверен, что запах исходит оттуда. Паккун тоже не понимал, что происходит, но был уверен, что привел Какаши прямиком к обладателю запаха, оставленного следа. Какаши в раздумьях прикоснулся к своему подбородку. Возможно, этот призванный зверь может менять свой размер, правда, я никогда раньше не слышал о подобном. Но это было единственное, что могло объяснить, как он смог попасть в пещеру. Сильвер, мы идем внутрь? Да, мы должны лично все проверить. Паккун, ты можешь возвращаться. Хорошо, удачи, Какаши сказал Паккун и исчез в клубе дыма. Блинк, будь осторожен. Я понимаю. После этого эти двое зажгли себе факел и вошли в пещеру. Внутри пещеры было влажно и прохладно. Воздух здесь движется странно, пробормотал Какаши. Мне кажется, перед нами что-то есть, сказал Шисуи, смотря перед собой активированным шаринганом. Он видел, что перед ними в темноте что-то тяжело дышало. Похоже, он нас обнаружил. «Приготовься, Блинк», — сказал Какаши, вынимая миллениум из печати на своем запястье. Шисуи же обнажил свой танта. «Есть», — кивнул Шисуи. После этого Какаши увидел, что к ним двинулись тень собаки. Ее острые зубы ярко сияли в темноте этой пещеры. Какаши перехватил крепче миллениум и нанес удар по этим зубам. Но к его изумлению на них не осталось и царапины. Какие крепкие. Хоть Какаши и не вложил в этот удар всю свою силу, но он покрыл миллениум свой чакрой, благодаря чему тот должен быть способен разрезать камни. Эти зубы явно ненормальные. В этот момент Какаши наконец смог увидеть облик этого зверя. Паккун был прав, он выглядел как собака. Но это была не совсем обычная собака. Черная шерсть, хвост, похожий на мечи, три головы. Это же, удивленно пробормотал Какаши. Разве это не Цербер? В памяти Какаши возник гигантский пес, которого призывал путь зверей Пейна. Тот пес мог расщеплять свое собственное тело. Хоть цвет их шерсти и размер отличались, но их объединяло необычное количество голов. Трехголовый пес злобно посмотрел на Какаши и Шисуи, в то время пока из его ртов текла слюна. Сильвер, на его теле есть кровь. Что? Какаши внимательно посмотрел на трехголового пса и действительно заметил красную жидкость, которую было тяжело заметить из-за черной шерсти. Ранение, кто-то его ранил, но трехголовый пес, видимо, не хотел сейчас сражаться, поэтому он с невероятной скоростью бросился к выходу из пещеры. Какаши и Шисуи были очень удивлены этим действием. Они не думали, что этот призванный зверь просто убежит от них. За ним не колеблясь, сказал Какаши. Затем они с Шисуи быстро выбежали из пещеры. Отлично, сказал Какаши. Увидев, что трехголовый пес исчез, ты можешь найти его, Сильвер. Его скорость настолько велика, что он исчез в мгновение ока, как только побежал. Хоть эти двое считались невероятно быстрыми шиноби, но они не могли сравниться со скоростью этого призванного зверя. Кто смог призвать такого сильного зверя? И почему он ранен? Все выглядит так, будто у него нет призывателя, сказал Шисуи. Хаймэмэм, почему ты так решил? Из-за раны на его теле. Если бы его призвали, то он бы исчез при ранении. Но, в том случае, если его никто не призывал, единственное, что ему остается делать после ранения, это убегать. Скорее всего, поэтому он убежал, как только увидел нас. После этих слов у Какаши заблестели глаза. Точно. Хоть предположение Шисуи пока что лишь теория, но оно вполне обоснованное. В таком случае у этого зверя действительно нет хозяина. Тогда почему он здесь? Возможно, он убегает от кого-то. Мысли Какаши все чаще возвращались к образу призывного зверя Пейна. Сильвер, что нам теперь делать? Давай пока что оставим его преследование. Нам нужно вернуться в деревню и спросить местного старосту, когда именно этот пес появился на острове. Хорошо. Сейчас Какаши не собирался преследовать трехголового пса. Перед этим он хотел разузнать причины его появления на этом острове, а для этого нужно было получить больше информации. У него было предчувствие, что здесь все было не так просто, как кажется. В это же время на остров прибыли Теруми и Яо, но сейчас они находились на противоположной от Какаши и Шисуи стороне острова. Эта часть острова находилась ближе к стране воды. Мэйдона, мне немедленно начать поиск Хатаки Какаши. Да, пожалуйста. Благодаря Бейкугану, для Яо не составляло проблем найти кого-то даже на больших расстояниях. Хорошо, Мэйдона, сказал Яо и сложил ручные печати Бейкуган. После этого видимый Яо правым глазом мир стал черно-белым. В то же время он может видеть все, что происходит на многие километры вокруг. В это время Какаши и Шисуи вернулись в дом старосты. Как все прошло, Шиноби сама с тревогой спросил старый староста. Все-таки все жители острова очень переживали за безопасность своих жизней, из-за появления этого монстра. Хоть никто из людей пока не пострадал, но этот монстр съел половину их скота. Теперь все боялись, что следующими станут люди. Мы нашли вашего монстра. Он выглядит, как огромная собака. Но, к сожалению, он смог скрыться от нас. Для того, чтобы справиться с ним, нам нужна информация. Не могли бы вы сказать, когда этот монстр появился? Это произошло полмесяца назад. Один мужчина рассказал, как увидел, что что-то крупное упало с неба на остров. Когда он добрался до места его падения, он увидел только те гигантские следы. Тогда мужчина прибежал в деревню, в ужасе крича: «Монстр!» Тогда никто ему не поверил, но после того, как он показал всем следы, жители деревни были сильно шокированы. Но по прошествию следующих двух дней ничего странного не произошло, из-за чего все стали забывать об этом случае. Но 10 дней назад группа людей встретили этого монстра, пока пасли стадо овец. Монстр был очень быстрым, поэтому он успел проглотить дюжину овец прежде, чем кто-нибудь его хорошо разглядел. После этого люди перестали выходить из деревни. Я же, видя опасность этой ситуации, отправил запрос в Коноху, закончил староста. Какаши глубоко задумался после этих слов. Если староста рассказал нам правду, то трехголовый пес попал на остров из некого другого места. Но он сказал, что тот упал с неба. Кто-то его призвал. Или произошло что-то другое. 92. Столкновение. Сильвер. Похоже, этот призванный зверь появился здесь не так давно. Все это очень странно. Какаши утвердительно кивнул. Шиноби сама, вы должны уничтожить монстра, иначе мы больше не сможем жить на этом острове, умоляюще попросил старик. Сейчас он был в отчаянии, так как думал, что Какаши откажется от этой миссии. Не переживайте, мы обязательно успешно завершим эту миссию. Все-таки мы Шиноби Конохи. Спасибо, я так рад это слышать. Хорошо, что мы попросили о помощи именно Коноху. Репутация Коноху всегда была очень хорошей. Не зря маленькие страны, граничащие со страной огня, всегда отправляют свои запросы именно ей. Что ж, раз уж нам теперь все известно, мы немедленно продолжим поиски монстра. Еще раз спасибо, Шиноби сама. Будьте осторожны. Конечно. Какаши и Шисуи вновь отправились в лес, чтобы поймать трехголового пса. В это же время Теруми и Яо двигались по другой стороне острова, приближаясь к его центру. Ао, Ты нашел Хатаки Какаши? Нет, Мэйдона. Этот остров очень большой. Я еще не до конца освоил Бейкуган, поэтому пока не могу смотреть на столь дальние расстояния. Но я знаю, что где-то впереди есть деревня. Мы можем спросить местных жителей, не знают ли они местоположение Хатаки Какаши. Хорошо. Они начали бежать по направлению деревни, но внезапно Теруми Мэй ощутила что-то странное. Ао, стой. Что случилось? Мэйдона озадаченно спросил Ао. Он не понимал, почему Мэй так внезапно его остановила. «Мне кажется, за нами наблюдают», — тревожно сказал Теруми Мэй, оглядываясь вокруг. «Что? Неужели Хатаки Какаши обнаружил нас?» — удивленно сказал Ао. Хоть он и был шиноби, специализирующимся на сенсорных навыках, но ничего не почувствовал. «Я не знаю, но сейчас на нас точно смотрит пара злобных глаз. Бейкуган». Ао активировал свой глаз и тоже стал осматривать ближайшую местность. Там внезапно крикнул он, указывая на что-то, движущееся с огромной скоростью. Теруми Мэй немедленно отреагировала и побежала в сторону противника. Но не успели они к нему приблизиться, как из-за деревьев раздался ужасающий рев. Его сила была так велика, что он, подобно урагану, вырвал некоторые деревья с корнем, отправив их лететь в сторону Ао и Теруми Мэй. Высвобождение воды. Ладонь лазурного дракона. Ао вовремя использовал ниндзюцу, чтобы защитить себя и Мэй. Хоть теперь угрожающие им деревья и были уничтожены, но лица Ао и Мэй приняли шокированный вид. Теперь они видели гигантского монстра прямо перед собой. Огромное тело и три головы, в пасти которых были острые зубы. «Это... что это за монстр?» — сказал Ао, нервно проглатывая слюну. Он не мог поверить, что на свете может существовать такое чудовище. Теруми Мэй же сейчас выглядела очень серьезной. Она предполагала, что это может быть чей-то призванный зверь, но в таком случае он куда опаснее обычного монстра. Ао, будь осторожен, он очень опасен. Хорошо, Ао не был дураком, поэтому он также догадался о невероятно опасной силе этого призванного зверя. В конце концов он был шиноби уровня Джонина и приближенным Яндэми Мизукаге. Какаши и Шисуи продолжали поиски трехголового пса, но внезапно услышали сильный шум. «Сильвер, посмотри туда», — сказал Шисуи, указывая куда-то вдаль. Какаши запрыгнул на ближайшее высокое дерево и прищурил глаза. «Это он», — сказал Какаши, увидев гигантского трехголового пса. В этот момент три пары злобных глаз смотрели на Теруми Мэй и Ао. «Человек, я дал тебе шанс уйти, почему ты продолжаешь преследовать меня? Проклятие, как же ты раздражаешь!» Теруми Мэй и Ао замерли в шоке. «Что ты имеешь в виду? Кто преследует тебя? Мы искали совсем не тебя, ясно? Не слишком ли ты большого мнения о себе?» Однако, прежде чем Мэй и Ао успели что-то из этого сказать, средняя голова пса взревела. Высвобождение огня, адское пламя. Из его пасти вырвалось горячее пламя, похожее на огненный ураган. Мы и Ао не ожидали, что трехголовый пес может использовать такую сильную огненную технику. Теруми Мэй тут же стала складывать ручные печати. Высвобождение воды, водный столб. Гигантский водяной столб появился перед Мэй, блокируя огненную атаку. От их столкновения появился пар, распространившийся вокруг. Трехголовый пес внимательно посмотрел на Теруми Мэй. «Этот человек далеко не прост. Я не ожидал, что она сможет заблокировать мой адский огонь. Вы потрясающая!» Мэйдона восхитился Ао. «Ао, оставь этого монстра мне, а сам отойди подальше. Ты хорош в ближнем бою, но это совершенно не поможет против такого крупного противника. Но, не перечь, лучше позаботься о своей безопасности», — сказала Теруми Мэй и побежала в сторону трехголовой собаки. «Теруми Мэйдона, вы, Надежда Кригакури, даже если мне придется умереть, я не позволю вам пострадать», — прошептал Ао, крепко сжав свои кулаки. Он наслушался приказа Мэй и побежал следом за ней. Заметив это, она обернулась и крикнула: «Ао, что ты делаешь? Отойди назад, Мэйдона. Киригакури сможет и дальше существовать без меня, но не без тебя. Ао, ты растроганно», — пробормотала она. Мэй не могла и подумать, что Ао так сильно ее уважает. Ао пробежал мимо остановившейся Мэй, прямо в сторону трехголового пса. Но для гигантского пса это было лишь жалкой провокацией. «Жалкие люди, моя раса адских гончих не боится вас», — с ненавистью в голосе прорычал он. Теперь в его глазах читалось желание убить двух людей перед ним. Высвобождение воды. Техника водяного дракона. Из-под земли появилась водяной дракон и направился к трехголовой собаке. Видя это, пес просто фыркнул и поднял свою лапу, ударив дракона когтями. Водяное ниндзюцу было тут же уничтожено. Что пораженно произнес Ао. Он не ожидал, что его технику так легко уничтожат. «Проклятый человек, теперь моя очередь. Левая голова втянула в себя воздух, концентрируя в своей пасти невероятное количество чакры. У Теруми Мэй появилось плохое предчувствие, и она прокричала: «Ао, отступай!» Но было уже слишком поздно. Высвобождение ветра, вой ветра. Из пасти пса вырвалась огромная ветряная бомба и полетела в сторону Ао. Глаза Ао расширились в удивлении. Он быстро высвободил свою чакру и покрыл тело, чтобы снизить урон. Удар. Тело Ао отлетело в сторону, пораженное атакой трехголового пса. 93. Спасение. Ао. Порыв ветра ударил прямо в Ао, из-за чего тот отлетел на большой скорости куда-то в лес. Теруми Мэй хотела помочь Ао, но не успела даже приблизиться к нему. Теперь она даже не знала, жив ли он. Из-за этого бессилия с ее стороны Мэй начала злиться. «Будь ты проклят!» — яростно выкрикнула она, смотря на трехголового пса. «Человек, теперь ты понимаешь, что такое потерять товарища. Моих друзей вы тоже убили. Почувствуйте мою боль!» — зарычал пес. «Ха, мы не убивали твоих друзей, но, несмотря на это, ты пытаешься убить нас!» — произнесла Мэй с холодной усмешкой. Сейчас ей было все равно на историю этой собаки. Он атаковал Ао, даже если тот не погиб, но точно был серьезно ранен, и Мэй обязана отомстить за него. Поэтому сейчас она приняла решение убить этого трехголового пса. Это не был поступок, продиктованный справедливостью, это был порыв ненависти. Это будет моей собственной справедливостью. Так думали большинство людей этого мира в подобных ситуациях. Но у каждого из них было свое понятие слова «справедливость». Мэй стала сосредотачивать свою чакру в теле, из-за чего от нее стало исходить мощное давление. Ощутив его, трехголовый пес был сильно потрясен. Он не ожидал, что у этой хрупкой девушки может быть столько сил. «Я убью тебя!» — крикнула Мэй и стала складывать ручные печати высвобождения лавы. Техника таинственного плавления. Изо рта Мэй стала вылетать желтая жидкость, от которой исходил невероятный жар, готовый расплавить все вокруг. Интуиция трехголового пса подсказала ему, что соприкосновение с этой жидкостью очень опасно, поэтому он быстро отпрыгнул в сторону, увернувшись от атаки. Когда лава попала на землю и деревья, они тут же расплавились. Трехголовый пес шокированно смотрел на место, где он недавно стоял. Он не ожидал, что это ниндзюцу будет настолько сильным. Он не сомневался, что попади оно на его тело, то вся его шерсть бы бесследно исчезла. Ему нельзя было допустить соприкосновения с этой жидкостью. В это же время Какаши и Шисуи бежали к месту звуков битвы. «Сильвер, там происходит что-то странное. Может быть, кто-то сражается с трехголовым псом?» «Вполне возможно. Похоже, что его противник далеко не слаб. Скорее всего, это какой-то шиноби. Шиноби из страны воды, скорее всего. Все-таки этот остров находится на границе этой страны. И мы все равно пойдем туда?» «Конечно, почему нет? Все-таки это наша миссия, поэтому мы можем не бояться шиноби Киригакури», и внезапно замолчал Какаши, пока в его глазах промелькнула странная эмоция. «И что?» — спросил Шисуи. «Ничего, давай поторопимся, иначе мы прибудем уже к окончанию битвы». «Хорошо, и если мы спасем шиноби Киригакури, то вполне сможем узнать более подробную информацию о Киригакури. Все-таки там сейчас скрывается Обито, и я хочу знать, чем конкретно он занимается. Но я не могу рассказать об этом Шису», и подумал. Какаши, ускорив свой темп, Теруми Мэй стояла лицом к лицу с гигантским псом. Она осознавала, что находится в очень непростой ситуации. Сражаясь с таким крупным призванным зверем, ей нужно было либо использовать крупномасштабные ниндзюцу, либо тоже призвать большого призванного зверя. Но сейчас Мэй еще не заключила контракт ни с одним призванным существом, поэтому она не могла использовать второй способ. Первый же способ идеально подходил для Мэй, учитывая арсенал ее техник, и она была достаточно уверена в них, чтобы рассчитывать на победу. Но эти ниндзюцу потребления слишком много чакры, поэтому сейчас она могла использовать их еще 3 или 4 раза. У ее ниндзюцу был еще один недостаток – низкая скорость. Если она не сможет ограничить передвижение трехголового пса, то не сможет попасть в него. Сейчас у нее не было напарника, который смог бы отвлечь и остановить его, и Мэй не могла придумать ни один способ сделать это в одиночку. Она впервые сражалась с таким противником, поэтому у нее не было гарантированного плана победы над ним. Увидев, что Теруми Мэй не собирается пока что атаковать, трехголовый пес решил первым совершить свой ход. Он снова собрал чакру в своей пасти и выпустил в сторону Мэй сильный порыв ветра. Она успела вовремя отреагировать и легко уклонилась. В месте, где она только что стояла, от удара ветра образовалась гигантская яма. Почему у него такие сильные техники ветра? Откуда он взялся? Почему я раньше не слышал о таком виде призванных зверей? Он полон ненависти. Эй, человек, тебе не сбежать от меня. Я отправлю тебя к твоему товарищу. Высвобождение ветра. Вой ветра. Его левая голова снова выпустила большую воздушную бомбу. В тот момент, когда Мэй собиралась уклониться, в уголках рта собаки появилась хитрая улыбка. Внезапно в пасти правой головы стала конденсироваться чакра. Высвобождение воды. Водяной выстрел. Огромная водяная бомба вырвалась изо рта правой головы и полетела в сторону Мэй. Она была столь большая, что даже успев совершить еще один маневр уклонения, Мэй все равно попадет под удар. Он может использовать еще и водные техники. Почему это ниндзюцу такое сильное с? Ужасом подумала Мэй, смотря на приближающуюся воду. Но в то же время ее руки стали складывать ручные печати. Высвобождение земли. Каменная скала. Перед Мэй появилась острая скала и столкнулась с водяной бомбой, отчего та разлетелась на множество капель. Капли воды пролились дождем на землю вокруг и на Мэй, которая теперь была полностью мокрой. Хоть ей это и не нравилось, но она знала, что пока рано терять бдительность. Но не успела она перевести дух, как перед ней возникла новая угроза. Высвобождение ветра, вой ветра, высвобождение огня, адское пламя, комбинированное ниндзюцу, выстрел адского смерча. Перед Труми Мэй появилось невероятного размера и жара пламя. Это как это возможно? Это ниндзюцу появилось сразу же после водной техники, из-за чего Труми Мэй не может успеть защитить себя. Черт, я не смогу заблокировать это, и уклониться я не успею. Что же мне делать? Если ниндзюцу такой силы попадет по ней, то от тела Мэй ничего не останется. Адский огонь продолжает приближаться, пока Мэй в отчаянии пытается что-то придумать. Ей было безумно страшно, но гордость члена клана Теруми не позволяла ей здесь сдаться. Она была готова использовать всю оставшуюся чакру, чтобы нанести финальный удар. Если ей суждено умереть в этой битве, она умрет, сражаясь до последнего. Но в тот момент, когда она собиралась использовать ниндзюцу, отдав за это жизнь, перед ней возникла фигура человека. Серебристо-белые волосы и черная кофта, которая сейчас колышется на ветру. Мэй удивленно смотрела в спину этого человека, пока до ее ушей донесся слабый шепот. Камуи. После этих слов перед ней появилась пространственная трещина, куда в то же мгновение была затянута огненная техника трехголового пса. Все исчезло. В шоке Мэй смотрела на пустое место, где только что было невероятное пламя. На какой-то момент в ее голове возникла мысль, что все, что она до сих пор видела, было лишь иллюзией. В это время человек перед ней обернулся. Его серебристо-белые волосы были приподняты защитной повязкой со знаком Канахи. Лицо наполовину закрыто черной маской. Через его алый левый глаз, в котором сейчас вращался узор черного дротика, проходил старый вертикальный шрам из ножа. И еще, сейчас из этого глаза струей текла кровь. «Эй, ты в порядке?» — раздался ленивый голос. 94. Непростая ситуация. Узор черного дротика внезапно пропал из алого глаза, будто и вовсе был лишь иллюзией. Хатаки Какаши шокированно произнесла Теруми Мэй. Она не ожидала, что человек, ради убийства которого она приехала сюда, спасет ее. «Ты знаешь меня?» — удивленно спросил Какаши. «Конечно. Человек с выдающимися способностями и шаринганом в одном глазу. Хатаки Какаши единственный, кто подходит под это описание», — серьезно сказал Мэй. «Ха-ха, похоже, я немного знаменит», — застенчиво сказал Какаши, почесывая свои волосы. «А ты, должно быть, Теруми Мэй из клана Теруми? Ты слышал обо мне? Похоже, ты неплохо осведомлен на шиноби Киригакури», — спросила она, пристально глядя на Какаши, отчего тому стало немного неловко. «Ха-ха, о чем ты? Разве могли в Канахе не слышать о молодом гении Киригакури?» — беззаботно рассмеялся Какаши. «Отвратительные людишки! Сколько же вас здесь? Ладно, я все равно отправлю всех вас в ад!» — закричал трехголовый пес. Только после его слов Какаши и Мэй вспомнили о том, что все еще находится в опасной ситуации. Сейчас у них не было времени на словесные перепалки, ведь стоило сосредоточиться на противнике перед собой. «Теруми Мэй, что думаешь насчет того, чтобы отложить наш разговор на потом? А пока что предлагаю временно объединиться, чтобы вместе разобраться с этим псом». «Согласна». Мэй не стала отказываться от помощи, которая была ей сейчас необходима. После того, как этот пес ранил Ао, Мэй хотела поскорее поквитаться с ним. «Сильвер, ты слишком быстрый», — сказал, только что прибывший, Шисуи. Как только Какаши заметил, что на поле боя происходит что-то масштабное, он использовал шунпа и поспешил сюда. Шисуи не мог двигаться так же быстро, поэтому он пришел только сейчас. Прости, но если бы я не поспешил, то могло произойти непоправимое. Как видишь, трехголовый пес – цель нашей поездки, здесь. Так что приготовься к битве, сказал Какаши, крепче сжимая Миллениум. Взглянув на этого пса сейчас, он был уверен, что тот обладал невероятной силой. Шисуи подозрительно посмотрел в сторону Терумимей, но ничего не сказал. Он молча вытащил свой танта и сосредоточился на предстоящем сражении. Терумимей тоже отложила свои разногласия с Какаши и приготовилась продолжить битву. Блинк, используй свое гендзюцу на трехголовом псе, а Мэй пусть прикрывает нас своими водными техниками. Что ж, начнем, тут же составил план действий Какаши. Есть, тут же ответил Шисуи, привыкший моментально исполнять приказы Какаши. Чего не скажешь о Терумимей. Этот парень сейчас пытается командовать мной, прошептала она. Но хоть она так и сказал, но возражать не стала. После того, как Мэй использовала высвобождение лавы, у нее осталось слишком мало чакры, поэтому сейчас она могла только оказывать поддержку своими водными техниками. Он что, знает о моем состоянии, удивленно подумала Мэй, посмотрев на Какаши. Тот же, не видя ее взгляда, использовал шунпа и бросился в сторону трехголового пса. Удар белого клыка. Из Миллениума тут же вырвалась серебристо-белая волна света. Жалкие людишки, вы пытаетесь ранить меня такой жалкой атакой, как наивно. Но в тот момент, когда трехголовый пес попытался увернуться, он встретился взглядом с алым шаринганом. Демоническая иллюзия. Техника сковывания кольями. После этого трехголовый пес почувствовал, что он больше не может пошевелить своим телом. А нет, это гендзюцу, тут же отреагировали две другие головы. Они легко освободили себя от этой иллюзии. После этого трехголовый пес ударил своей лапой по серебристо-белой волне Миллениума. В этот же момент из пасти одной головы в сторону Какаши вырвался сильный поток пламени. Но его тут же остановил водяной дракон. Высвобождение воды. Техника снаряда водяного дракона. Какаши был уверен, что это ниндзюцу было создано Терумимей. «Ну что, Хатаки Какаши, я ведь отлично тебя прикрываю», — гордо спросила Мэй, выставляя свою грудь вперед. «Хоть она еще и юна, но уже очень привлекательно», — подумал Какаши с улыбкой на лице. В это время трехголовый пес продолжал смотреть на своих противников, как хищник на добычу. Сейчас ему было совсем не до шуток этой юной кунайчи. Но Какаши также проигнорировал Терумимей, отчего та недовольно прикусила свою губу. «Сильвер, похоже, гендзюцу не сработает на этом псе, из-за того, что у него три головы. Пока хоть одна находится в сознании, он сможет легко снять с себя иллюзию. Хоть гендзюцу и действует на призванных зверей, но его можно было легко развеять, если вмешаться в поток чакры. У каждой головы этого пса был свой атрибут чакры, поэтому гендзюцу Шисуи не будет иметь никакого эффекта. Похоже, будет нелегко, серьезно сказал Какаши, поднимая свой меч. Предыдущая атака была просто проверкой сил трехголового пса, но даже так Какаши не ожидал, что тот сможет так легко сломать гендзюцу Шисуи. Хоть Шисуи еще не открыл свой мангёки шаринган, но его гендзюцу можно считать сильнейшим в Конохе. Возможно, единственный, кто может сравниться с ним в гендзюцу сейчас, это Учиха Фугаку, хотя Какаши пока не знал всего, на что тот способен. Но сейчас у него не было времени думать об этом. Если на этого огромного зверя не действует гендзюцу, то остается только использовать крупномасштабные ниндзюцу. Какаши незаметно коснулся проклятой печати на своей шее. Проклятие, если я использую ниндзюцу такой силы, точно активируется эта проклятая печать. Блинк, Терумимей, используйте огненные техники. После этих слов Шису и Смей немедля начали складывать ручные печати. Высвобождение огня. Техника великого огненного шара. Высвобождение огня. Огненный взрыв. Два яростных пламени тут же двинулись в сторону трехголового пса. Три тамаи в левом глазу Какаши перевернулись, и он покрыл свой меч чакрой атрибута ветра. Высвобождение ветра. Тысяча ветров. Ужасный порыв ветра вырвался из Миллениума и слился с огненными техниками Мэй и Шисуи, усиливая их. Увидев силу этого огня, трехголовый пес тут же почувствовал исходящую от него опасность. Высвобождение ветра. Вой ветра. Высвобождение огня. Адское пламя. Комбинированное ниндзюцу. Вихрь адского пламени. Два ужасающих комбинированных ниндзюцу столкнулись с друг другом, образуя невероятно мощный взрыв. Какаши, Шисуи и Мэй поднимаю, закрывают свои глаза руками, защищая голову от случайного удара. Но в это время трехголовый пес начинает собирать чакру у себя в пасти. Высвобождение воды. Липкий клей. В сторону Какаши и остальных вылетела странного вида жидкость. Благодаря шерингану Шису и Какаши успели увернуться от этой неожиданной атаки. Но Мэй не могла увидеть эту атаку, из-за чего клей полностью покрыл ее тело. Черт, яростно выругалась Мэй, не в силах пошевелить своим телом. Это плохо тут, же подумал Какаши. Ха-ха, умри, человек. Высвобождение огня. Адское пламя. Горячее пламя вырвалось из пасти трехголового пса и устремилось прямиком к Мэй. Увидев это, та побледнела от испуга. Сейчас она была полностью обездвижена, поэтому у нее не было шанса ни блокировать, ни увернуться от этой атаки. Какаши тут же активировал свой мангёки шаринган, пытаясь воспользоваться камуи, но жуткая боль в шее не дала ему этого сделать. Черт, почему проклятая печать активировалась именно сейчас, как не вовремя? 95. Примирение. Шунпа. Игла Джиза. Какаши не мог сейчас использовать камуи, поэтому, преодолев боль от проклятой печати, он использовал шунпа и прикрыл себе спину иглой Джиза. Труми Мэй же смотрела на приближающееся пламя со страхом в глазах. Она точно знала, что не сможет пережить удар такой силы. Но перед самым ударом перед ней возникла темная фигура. Это снова он. Какаши схватил ее обездвиженное тело, пока собственной спиной защищал их от огня. Хатаки Какаши. Почему он снова спасает меня, подумала Мэй, после чего обнаружила, что находится сейчас в объятиях Какаши. Он обнял меня, хоть она и понимала, что они сейчас находились на грани между жизнью и смертью, но она чувствовала себя странно от того, что ее враг рискует собой ради ее спасения. Но сразу же после этих мыслей Какаши и Мэй поглотило яростное пламя. Сильвер испуганно прокричал Шисуи. Огонь ударил напрямую в спину Какаши, покрытую иглой Джиза. Липкий клей на теле Труми Мэй расплавился, и она, вместе с Какаши, отлетела в сторону. Игла Джиза же не смогла полностью защитить Какаши, из-за чего из его рта брызнула кровь. Пламя было слишком сильным, чтобы обойтись без повреждений. Хоть на лице Какаши была маска, но несколько капель все равно попали на Труми Мэй. Увидев, как красная жидкость летит на ее лицо, глаза Мэй округлились в ужасе. Как можно действовать так безрассудно, спасая своего врага, подумала она, смотря на окровавленного человека перед собой. Ударная волна от атаки выбросила этих двоих к утесу, где, за неимением опоры, они упали вниз со скалы. К этому моменту Мэй уже снова могла двигать своим телом. Увидев их отчаянное положение, она сразу же стала складывать ручные печати. Высвобождение воды. Водяной столб. Мгновенно появился столб воды, который удержал их тела от смертельного падения. Мэй приземлилась на ближайшие камни, поддерживая бессознательное тело Какаши. Смотря на его окровавленное лицо, в сердце Мэй возникло странное чувство. Шисуи же мог лишь беспомощно смотреть, как огненная атака поразила Какаши и Труми Мэй. Он хотел им помочь, но трехголовый пес не стал ему это позволять. «Ты остался один, человек, а теперь умри», — прорычал пес, атакуя своими когтями Шисуи. «Проклятие! У меня нет времени сражаться с этим монстром. Я должен поскорее найти Какаши Сэмпэя. Он сейчас должно быть серьезно ранен. Опасно оставлять его наедине с Шиноби Киригакури», — подумал Шисуи, складывая ручные печати. Демоническая иллюзия. Техника сковывания кольями. На некоторое время трехголовый пес попал под влияние иллюзии, но когда он ее развеял, Шисуи уже не было. Тот был достаточно быстрым, чтобы успеть убежать. Не зря его называли Шуншин но Шисуи. Черт, этот проклятый человек. Пусть только снова встретится мне. Около реки, недалеко от обрыва, Мэй осторожно уложила Какаши на землю. Она сняла с его лица маску, чтобы смыть кровь. Мэй не могла не восхититься нежной и благородной внешностью этого человека. Его лицо очень красивое. Я не могла и подумать, что Хатаки Какаши окажется таким привлекательным молодым человеком. Почему он прячет лицо под маской, подумала Мэй, слегка покраснев. Она промыла маску в холодной воде реки, после чего смочила небольшой кусок ткани, оторванный от ее одежды, и начала вытирать остатки крови со своего лица. Она была молодой девушкой, поэтому не могла позволить себе выглядеть грязной. Она перевернула Какаши на бок, чтобы не тревожить рану на его спине. Хоть та и не была серьезной, но Какаши все равно потерял сознание из-за силы удара и от того, что использовал слишком большое количество чакры для их с Мэй защиты. Поэтому сейчас его тело находилось не в лучшем состоянии. Как только Мэй закончила вытирать свое лицо, Какаши начал просыпаться. Ах, удивилась Мэй и тут же бросилась к Какаши. Ты очнулся? Какаши медленно открыл глаза и увидел перед собой очень красивую девушку. Труми Мэй, тихо сказал он. Да, радостно ответила она. Мэй не ожидала, что Какаши так быстро придет в себя. Какаши тем временем внимательно огляделся. «Где это мы?» – спросил он. «Мы попали под огненную атаку трехголовой собаки и отлетели к подножью этого утеса». «Вот оно как», – спокойно сказал Какаши. Но внезапно его выражение лица изменилось, когда он о чем-то подумал. «Черт возьми, что-то случилось?» – испуганно спросила Мэй. «Блинк, ему опасно в одиночку сражаться против трехголового пса», – сказал Какаши, попытавшись встать. «Но это было совсем непросто». Ведь его тело ужасно болело и совсем не слушалось. Труми Мэй быстро подхватила его, помогая встать. «Сейчас ты не в том состоянии, чтобы помочь ему. Кроме того, я не думаю, что твой товарищ из клана Учиха будет легко побежден трехголовым псом». Услышав это, Какаши тут же остановился. Действительно, учитывая способности Шисуи, он легко сможет убежать. Теперь он мог расслабиться. Из-за внезапности этой ситуации, Какаши на мгновение забыл, что Шисуи вполне может за себя постоять. Труми Мэй же облегченно вздохнула, когда Какаши перестал пытаться встать. В конце концов у него были серьезные ранения. «Эй, Хатаки Какаши!» Хаймэм с любопытством посмотрел на Мэй. «Какаши, ты, почему ты спас меня?» Этот вопрос никак не давал ей покоя, поэтому она хотела узнать ответ на него. Какаши немного помолчал, после чего мягко улыбнулся. «Я никогда не позволю своему товарищу умереть у меня на глазах».